город тихий, как сон. Пылью тягучей по кругу занесем. В бедренной речке вода, как стекло. Где-то есть город, в котором тепло. Наше далекое детство там прошло. Ночью из дома я поспешу. Все вокзала билет попрошу. Может, впервые за тысячу лет дайте до детства плацкартный билет. Тихо кассирша ответит, билетов нет. Там сказки живут, шалы ветры с собою зовут. Там нас порою сводили с ума сосны до неба, до солнца дома. Там по сугробам не слышно зима. Стекло, где-то есть город, в котором.